Бывший. Раньше мы с подругами и не задумывались о том, что собой представляют святки. Праздничные дни, что начинаются в канун Рождества. Этим ограничивались наши представления о святках. Но когда узнали, что именно в это время на Руси было принято гадать на женихов, мы решили попробовать. Я и две мои подруги, Марина и Света, замужем еще не были. Да и все мы девушки одинокие, поэтому идея гадания на жениха нас очень заинтересовала. Никто из нас всерьез это не воспринимал, просто решили погадать ради забавы. Светка отыскала несколько обрядов в интернете. «Вот есть гадание с петухом», – рассказывала она. «В одну тарелку кладут зерно или деньги, а в другую наливают воду. Рядом кладут зеркальце и приносят курицу. Если петух подойдет к зеркальцу, значит жених будет красивый. Если подойдет к зерну или деньгам, значит будет богатый. Если к воде, то у жениха будет склонность к пьянству. А если петух подойдет к курице, значит жених будет бабником». «Нет, это не вариант», – сказала я. «Где мы в городе петуха возьмем? Да еще и с курицей. Есть попроще что-нибудь?» «Есть способ с двумя зеркалами. Надо поставить два зеркала друг напротив друга, чтобы получился коридор отражений», – читала Света. «В полночь нужно зажечь свечу, сесть рядом с зеркалом и заглядывать в коридор. В нем можно увидеть образ будущего мужа». «Это что-то жуткое», – сказала я. «Можно имена на бумажках написать, положить их на ночь под подушку, а утром достать одну», – предложила Света. «Какое имя будет на бумажке, так и мужа будут звать». «О, это я попробую». Мне понравилось, что гадание простое и незамудренное. «А я попробую с кольцом», – решила Света. «Тут нужно кольцо на нитке, стакан с водой опустить, раскачать и посчитать, сколько раз оно ударится о грани стакана. Количество ударов означает, через сколько лет выйдешь замуж. Тогда я с двумя зеркалами и свечкой погадаю», – сказала Марина. «У меня как раз два больших зеркала есть». Мы со Светой спрашивали, не страшно ли ей. В зеркальном коридоре, если кого-то увидеть, хоть страшного, хоть красивого, можно от разрыва сердца помереть, не дожив до замужества. Но Марина уже все решила. Ей было интересно попробовать. Мы с подругами снова собрались пару дней спустя. Стали обсуждать, у кого что получилось с гаданиями. «Я утром вытянула бумажку, а там Арсений», – первой рассказала я. «Никогда не знала никого с этим именем». «Ну, может, встретишь еще какого-нибудь Сеню?» – улыбнулась Света. «А я, похоже, выйду замуж через год. Кольцо только раз о грань стакана ударилось». «Ты, наверное, специально слабо раскачала», – рассмеялась я. «Нет, все по-честному», – ответила Света. «Марина, ну а ты гадала? Жениха в зеркале видела?» Марина сидела вся бледная. «Видела», – сказала она. «Но лучше бы не видела. Я ночью поставила зеркала, зажгла свечку и сидела, заглядывая время от времени. И вдруг мне стали мерещиться человеческие очертания в зеркале, что стояло слева от меня. Думала, кажется. Присмотрелась, а там правда мужчина какой-то по зеркальному коридору плавно перемещается ко мне. Я так и окаменела от ужаса. Смотрела на него. Оторваться не могла. Сначала лица было не разглядеть, а потом поняла, что это Пашка». «Пашка?» – разом сказали мы со Светкой. Это не предвещало ничего хорошего. Пашка был первым Марининым кавалером, и он был полный набор. Бабник, пьяница и скандалист. Но это ладно. Страшнее всего было то, что он умер 3 года назад. «Может, тебе показалось?» – спросила Света. В темноте воображение всякое рисует. Я тоже на это надеялась, а на следующий день снова зеркала поставила. Заглянула, а он идет. У Марины хлынули слезы. Очень медленно идет, как под водой, но все ближе становится. А если мы все посмотрим, тоже увидим, предположила я. Мы как раз были у Марины дома, и уже смеркалось. Решили проверить, правда ли, что в ее зеркалах поселилась неупокоенная душа. Выключили свет, поставили зеркала. Марину уже тогда трясло от страха. А когда мы заглянули в зеркальный коридор, она так и вскрикнула. «Он еще ближе подошел! Видите?» Я присмотрелась и увидела. Помимо наших бесконечных отражений, там было чье-то еще. Одинокое и смазанное, как на неудачной фотографии. Я и Светка с ужасом посмотрели друг на друга. Она видела то же самое, что и я. У фигуры в зеркале не было лица, оно было размыто. Но Марина утверждала, что видит Пашку. Нам со Светкой он не хотел показываться, и мы видели только замыленную человеческую тень. Света предположила, что это какой-то эффект, оптическая иллюзия. Зеркало старое, свет причудливо преломляется. Она не очень-то верила в потустороннее. Марина сказала, что хотела выбросить зеркала или разбить, но боялась, что это не поможет. Я предложила сходить за советом к знахарю. Есть у нас в городе один старик. Света со мной спорила, мол, не надо с шарлатанами связываться. Я сказала, что вреда не будет. Этот старик от болезни не исцеляет и всякими травами не торгует. Он только дает советы тем, кто столкнулся с нечистой силой. И даже денег не берет за это. Он вроде Шерлока Холмса мистического мира. А зовут его Дедом Авдеем. Мы решили, что пойдем к нему за советом все втроем. Старик принял нас без вопросов, будто ждал. Словно наше появление на его пороге не было для него сюрпризом. Кое-как уместившись на диванчике в его однушке, заставленной бесчисленными шкафами, мы наперебой рассказали, что случилось. Дед Авдей ни словом, ни взглядом нас не осудил. Слушал спокойно. Мы спрашивали, что делать с зеркалами. Надо ли их выбросить или разбить? «Бить зеркала, только беды множить», – сказал дед Авдий. «А если выбросить, тоже не будет толку. Неуспокоенный дух уже направился в мир живых и все равно выйдет». «А что ему нужно?» – спросила я. «Невесту он свою хочет забрать», – ответил старик, посмотрев на Марину. Моя подруга буквально сжалась в комок. «Вы девушку не пугайте, а скажите, что делать?» Голос Светы звенел от напряжения, но дед Авдий не обиделся. Он держался хладнокровно, казалось, что ничто не могло его возмутить или взволновать. «Прежде всего надо поставить свечку за упокой души», – сказал старик. «Дома у вас наверняка нет красного угла. Так вот, в церкви поставьте. Потом надо вымыть зеркала дочисто и связать их, чтобы были вплотную друг к другу. Так коридор будет замкнутый. Зеркала надо так и оставить до водокрещей. Не открывать и не заглядывать. Дух выйдет из одного зеркала и уйдет в другое. Главное, успейте до крещения». Мы сделали все, как сказал старик. Свечку в церкви поставили, за упокой помолились, зеркала вымыли и примотали друг к другу скотчем. После праздника мы все встретились снова. Марина плакала, но улыбалась. Сказала, что в крещенскую ночь видела Пашку во сне. Он ей говорил, что его душу тяготила вина, и он не мог успокоиться. А теперь уходит и больше не вернется. Просил прощения за пьянство и за скандалы. желал счастливого будущего. И еще во сне Марины Паша сказал спасибо и нам за то, что помолились за него. С тех пор мы с подругами больше не гадали в святке. Страшно. А деду Авдею мы в благодарность напекли домашних сладостей.